Вдруг он наткнулся на существо тысячами щупалец и огромной зубастой пастью с десятками тысяч зубов в ней. Храбро сражаясь, юноша был ранен, его выбросило за борт его лодки. Ему также не повезло встретить это чудище в грозу. В его лодку ударила молния, а волны беспощадно истерзали юношу. Хоть парень был крепким, но он не смог противиться этому и потерял сознание. В другой миг он очнулся на пустынном берегу. Все, что он видел впереди, была бесконечная пустыня, а сзади бесконечное море. Меч он потерял в том крушении, и все, что осталось при нем, это тот мешочек, что он держал в начале, когда бежал сквозь лес полный всяких тварей. Еще через миг юноша, потрепанный, с различными порезами по всему телу, пробирается сквозь бесконечную пустыню, сражаясь с ее обитателями, гигантскими скорпионами и змеями. Через еще мгновение весь избитый и окровавленный юноша смог найти небольшой город в пустыне. В городе ему не повезло наткнуться на господина благородных кровей. Решив поиздеваться над юношей, тот избил его и бросил в канаву. Хоть юноша был силен, сейчас у него не осталось сил дать отпор этому господину, к тому же тот обладал какой-никакой культивацией. Лежа в канаве, юноша думал, что умрет. Все, что у него осталось, это этот мешочек. Вдруг к юноше подошел старик. Он отнес юношу в свой дом и ухаживал за ним, пока он не пришел в себя. Поблагодарив старика за спасение, юноша решил покинуть город, пока с ним не приключилась еще одна беда. Старик оказался щедрым, хотя у него у самого были и дети, и внуки, но он все равно поделился с юношей водой и едой. Поэтому у юноши был некоторый провиант в пути. Видение снова сменилось, и вот юноша находит прекрасное белое создание. Это был дракон, чьи глаза были темные, а радужка светилась серебристым свечением. Юноша не смог бросить дракона в беде и стал ухаживать за ним. Вдруг видения стали быстро проматываться, пока не дошли до момента, когда дракон объединился с юношей, став одним целым. После чего видения прекратились и наступила абсолютная тьма, в которой раздался измученный голос осколка. «Осколок мира, сказания о демонах и богах. Гребаная халтура, и это все. Да ты, блядь, издеваешь. Ах, бля!» — бронил я осколок, возмущенный воспоминаниями, которые ничего мне не дали, кроме как понять, что этот юноша — это я в прошлом, что я выживал как мог, но больше ничего. И вот когда я хотел материть его как последнюю тварь, мое тело и душу пронзила сильнейшая боль, а сознание постепенно утекало во тьму. Я резко открыл глаза, жадно вдыхая воздух. Первое, что я осознал, что я в своей комнате на земле, а второе, что я в своем теле. Тело клона также поглотилось, как и телами ГГ из миров. Хорошо, что я убрал иллюзорное кольцо, иначе... «Черт, где малыш?» — воскликнул я, пытаясь нащупать малыша у себя на шее. К счастью, он оказался смышленым и последовал за мной, поэтому мирно витал в воздухе вокруг меня. «Фух», — выдохнул я, а после добавил: «Ты меня так не пугай больше». Малыш непонимающе сверкнул и наделся как кулон мне на шею, не переставая вибрировать. «Похоже, пространственно-временный стазис тебя не сильно пугает», — сказал я, наблюдая, как счастлив меч. «Ладно, думаю, стоит навестить их. Я все-таки нехило их так кинул», — подумал я и мгновенно телепортировался на Токийскую башню. «Молодцы, думал, что свалите, но вы оказались умнее, чем я думал», — весело воскликнул я. «Ты, ублюдок!» Вали набросился на меня с кулаками, но я остановил его удар всего одним пальцем. «Эй, я вообще-то пришел, а мог вас тут и оставить», — невинно сказал я. «Иссей!» — воскликнул Ряз. «Ммм, знаю, как это прозвучит, но у меня нету времени проводить его с вами, поэтому я отправлю вас в свой домен», — кивнул я и сказал ей в ответ. «Что?» — воскликнули мои девушки, после чего хором добавили: «Ты нас не любишь». «Люблю, я вам естественно это докажу, как насчет?» Договорив, я создал по теневому клону на каждую девушку, и клоны, подойдя к девушкам, куда-то их телепортировали. На крыше остались только парни и не мои девушки. «Какого хрена, ты обещал мне сильных противников, а вместо этого мы сидим на этой долбанной крыше?» — закричал Вали. «Раз обещал, получите, а пока просто подожди, скоро они должны вернуться». Через час Вали потерял терпение и хотел было уже что-то сказать, как внезапно появились клоны с довольными и спящими девушками на плечах. Увидев это, я с улыбкой сказал: «Теперь можем отправляться». После чего, охватив их своим духовным чувством, я открыл портал в домен и перенес нас всех туда, а после телепортировал на границу входа в мир сказаний, вернее то, что от него осталось. Попутно я просмотрел, что происходит внутри, но там по сути своей ничего не изменилось. Открыв маленькую брешь в пространственно-временном барьере, я сказал: «Вали, вали, если хочешь сильных противников, то вперед. Однако на мою помощь можешь там не рассчитывать. Если умрешь, то это значит, что ты был слаб. Там полно существ посильнее, чем офис». Вали хмыкнул и прыгнул в брешь. Вместе с ним прыгнула его команда. «Со мной остались только клоны и девушки, и слуги Ряз. Что касается вас, переместил всех в настоящий рай на земле, а именно природный биом, с шикарными лесами, лугами, и даже речка с водопадом есть. Найдя более-менее пристойное место, я мгновенно соорудил огромный особняк, после чего велел клонам заботиться о девушках, а сам покинул домен. Так с этим покончено, навещу дядю с тетей». С этой мыслью я телепортировался домой. Закончив все дела в этом мире, я снова запустил рандомайзер, который выберет, в какой мир я попаду в этот раз. Рулетка закрутилась, и на экране появилось название следующего мира. Им оказался Ведьмак. «Ведьмак, если я правильно понял, то мне будет нужно найти Цири. Вроде как я должен попасть в начало первой игры из серии «Ведьмак». К сожалению, я ничего не знаю о ней, кроме ее начала. Логичнее было бы захватить тело Геральта, тогда Цири будет мне доверять. Что касается моих глаз, их можно будет скрыть кольцом, но также можно объяснить, как влияние дикой охоты. Обдумывал я, как лучше поступить. Лучше будет узнать об этом мире побольше. Сомневаюсь, что осколок ограничится только локациями из игры книг. Скорее всего, это будет полностью самостоятельный мир, отличный от того, что я видел в игре. С этой мыслью я сел за свой компьютер. Модель этого ноутбука была мощной, поэтому скачать игры для меня не составило труда. Пройдя все три части игр серии «Ведьмак» на 100, включая все вышедшие дополнения, я получил более глубокое понимание серии в целом. Даже учитывая, что я прошел все эти игры за 3 недели, были моменты неясные мне. Возможно, стоит прочитать книги из первого источника, подумал я, после чего нашел сборник книг, включая книгу не о Геральте, а предположительно его отце и матери, которая называлась «Дорога без возврата». С книгами процесс занял гораздо меньше времени. Всего за один день мне удалось прочитать все книги и запомнить их содержимое. Однако меня не покидали мысли, что это далеко не полная картина мира. Явно будет что-то еще, что я упустил из виду. Пожалуй, стоит посмотреть фанатские теории и лоры. Может быть, это пригодится. С этой мыслью я стал рыскать по интернету в поисках полного лора и хронологии мира Ведьмака. Спустя неделю я осмотрел все, что только было можно, включая польские комиксы. Закончив с комиксами, я решил вернуться в сохраненный мир, чтобы отдать малыша обратно Роу, заодно провести время со своими девушками, а также оставить там все лишние вещи в инвентаре. Единственное, я оставил с собой Юэ, маскировочное кольцо и пистолет с 12 патронами 9 мм. Таким образом, я мог не беспокоиться о лишнем весе, все-таки тело Геральта не всесильное и не способно переносить весь этот вес. Вернувшись обратно, проведя в том мире месяц, я снова оказался в своей комнате. Полагаю, теперь я полностью готов, пора связаться с осколком. С этой мыслью я уселся в позу лотоса на кровать и мысленно связался с осколком из мира Ведьмака. Ответ пришел незамедлительно. Осколок мира Ведьмака. Верно, пришла. Поэтому будь паинькой и установи соединение между мирами. Быстро ответил я ему. Осколок промолчал, а я почувствовал изменения в пространстве. Через мгновение передо мной появился разрыв пространства, впоследствии превратившись в червоточину. Недолго думая, я сразу же прыгнул в нее. Чувствуя тонкие изменения в пространстве, я оценил примерное расстояние 10 парсеков, или 3.08567764631552 километра. Однако из-за создания пространственно-временной сферы и достижения 1000 сродства с обеими концепциями, для меня расстояние не имеет значения. Я способен уловить любое изменение в пространственном и временном континууме, поэтому посчитать расстояние так же просто, как сложить 2 плюс 2. Другое дело барьер, который раскрывает осколок, проводя меня через астральный план. Тело же он окутывает пространственно-временным стазис-барьером. Пока я не смогу обойти этот барьер, я не смогу спокойно покидать мир, когда мне захочется. Пришел я к такому выводу. Пока я думал об этом, меня уже выгнали из моего тела без предупреждения. Да уж, способность выкидывать столь могущественное существо, как я, из моего собственного тела. Разве это не слишком? Задавался я вопросом. Вдруг я почувствовал изменение в пространстве и обратил внимание на то место, где с минуты на минуту должен появиться портал. Это же, шоком я смотрел, как уродливый, весь в шрамах мужчина, в обносках вылетел из портала. Но не это меня шокировало, а то, кто был в портале. Я рванул к порталу, со всей скорости моей призрачной души, но из-за ограничений мира, я не мог использовать свои способности, и портал закрылся. Твою мать, чувствую, куда она направилась, но не могу пойти следом. Чувствуя в очередной раз собственное бессилие, ругался я, но уже через мгновение успокоившись, так как никогда не было легко, и этот мир не исключение, я все-таки обратил внимание на лежащего на земле мужчину. Мужчина этот был бледен, а его глаза были похожи на кошачьи. Судя по всему, это и есть Геральт. Выглядит он, мягко говоря, не очень, подумал я, смотря на Геральта. Пока я думал об этом, Геральт встал и, словно убегая от кого-то, держась за рану, бежал сквозь лес. Далеко он убежать не смог, однако на горизонте замаячили другие бледные мужчины с мечами за спиной. Упав на землю, Геральт потерял сознание в окружении этих мужчин. Хм, лучше момента для его поглощения не придумать. С этой мыслью я быстро направился к телу Геральта. Добравшись до него, я вошел внутрь его тела. Там я нашел точную копию Геральта. Это была его душа, содержащая в себе все его воспоминания. Немного подумав, я коснулся его головы своей призрачной рукой. Стоило мне коснуться его души, как система тут же прислала мне уведомление. «Начинай», — мысленно ответил я, и душа Геральта стала беспощадно поглощаться мной. При этом она издавала крики агонии, но вскоре они затихли, а вместе с этим я получил последнее, что помнил Геральт. Силуэты дикой охоты, силуэт Цири, а дальше он появился в лесу, и, чувствуя, что за ним кто-то гонится, бежал сломя голову, но вдруг упал и потерял сознание. Черт, он же потерял память. Эти воспоминания — самый настоящий мусор. Горько вздохнув, я закрыл глаза. Ладно, придется иметь дело с тем, что есть. В этот раз процесс поглощения был быстрым, а связано это, скорее всего, с тем, что у него не было воспоминаний. Однако это также проблемно. Теперь мне придется притворяться спящим всю дорогу в Каэр-Мархин. С этой мыслью я покинул внутренний мир Геральта, который теперь стал частью меня, и, притворяясь бессознанным, стал продумывать, что же мне делать дальше. Часть 72. Примечание к части. Ссылка на альбом, где будут ведьмачьи знаки и магия, https://anukm2xwunat1nn6. Ссылка на альбом, где будут все карты по ведьмаку, https://3y633vzuhvy7df8. Вот очередная глава закончена. В этот раз она богата на события и бьет рекорд по количеству страниц в главе. Целых, мать его, 32 страницы. Да это 3 главы в одной. Много чего вы здесь увидите, но по большей части неприятные стороны мира ведьмака. Постскриптум. Вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного. Это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamegat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю. Целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Притворяться потерявшим сознание не так-то просто. Однако тело ведьмаков особенное, подверженное всяким мутациям, из-за чего впасть в состояние, похожее на анабиоз, но при этом быть в сознании и иметь представление об обстановке вокруг меня, было очень просто. В воспоминаниях Геральта было только одно – это искусство боя ведьмаков. На мой взгляд, оно несовершенно и бесполезно. К счастью, я прочитал всю возможную информацию о мире ведьмака, до того как сюда попал. Поэтому решил сначала узнать подробнее о магии этого мира. Что в книжной серии, что в игровой, ведьмаки могли использовать примитивную магию, именуемую ведьмачьими знаками, однако как это делается, сказано не было. Вот что я точно осознал, так это то, что маны в этом мире попросту нет. Здесь есть энергия, называемая истоком, рожденная из хаоса. Изначально этот мир вообще не обладал этой самой энергией, да и монстров здесь не было, как и других существ. Да что там, даже люди не являлись коренными жителями этого мира. В прошлом, многие годы назад, произошел феномен, который позже прозвали «сопряжение сфер». Множество разных миров стали сталкиваться с друг другом, вызывая различные катаклизмы и переселение существ из одного мира в другой. Так этот не имеющий энергии истока мир, обзавелся он и родился известный сейчас мир, Неверленд. Многие расы населили этот мир и стали осваиваться с энергией истока. Люди, которые не умели этого делать, тоже смогли научиться, а эльфы, например, уже обладали выдающимися талантами в магии. Но, как говорится, нет монстра страшнее человека. Эти алчные создания всегда падки на власть и богатство. Бедные эльфы, которые обучили людей магии, никак не ожидали, что эти самые люди нападут на их крепость, разграбят их дома и изнасилуют их женщин. Это была первая историческая ошибка, которая привела к падению расы эльфов. Люди постепенно заняли господствующее положение на континенте. Этому также послужила низкая рождаемость эльфов и высокая плодовитость людей. Вспоминая всю эту информацию, а также дальнейшие события, я решил изменить их ход. Для этого, пока никто не наблюдал за мной, я незаметно одел кольцо маскировки и спрятал пистолет с заряженной обоймой в своих штанах. Благо функция экипировки инвентаря наконец-то оказалась полезной и позволила мне сразу же экипировать нужные мне вещи. Это мне напомнило RPG-игру, однако тогда я не придавал этому значения, считая это должным. Чтобы меня не раскусили, я также сдерживал свои регенеративные способности, иначе бы все травмы Геральта мгновенно затянулись, и это было бы очень странно, вызывая подозрения ведьмаков вокруг. Добравшись до ведьмачьей крепости Каирмархин, я подвергся лечению различными травами и отварами. Мне даже скормили эликсир, который вызвал сильную боль по всему телу. Как раз таки как эликсир подействовал, я перестал сдерживать регенерацию, позволив ей зарастить все раны. Однако, я не дал своей регенерации зарастить шрамы, которыми уже обладал Геральт. Поэтому мне пришлось постоянно сдерживать ее, благо с моими ментальными силами, это оказалось несложно. Когда ведьмаки вышли, через какое-то время, в комнату вошла некая особа, наполняя мрачные стены замка чудесным женским ароматом. Видимо, это Трисс Меригольд, подумал я. Запах приближался все ближе, и вскоре до меня донесся ее очаровательный голос. «Ох, Геральт, Геральт, когда же ты наконец угомонишься?» Шаги затихли, когда она дошла до моей кровати. Трисс подняла руку и произнесла какое-то заклинание. Разобрать эти слова я не смог, но запомнить их мне ничего не помешало. После произнесения заклинания свет окружил мое тело, мягко покалывая его. Я заметил, что даже самые сильные шрамы стали уменьшиться. Магия, которую она только что использовала, наверняка тратит множество духовных сил. Раз даже старые шрамы этого тела стали затягиваться, подумал я, получая лечение от Трисс. Через какое-то время такого лечения Трисс изнеможенно сказала: «Это все, что я могу для тебя сделать, пожалуйста, приди в себя». Поток энергии прекратился, и мое тело пристало приятно покалывать. В этот момент я решил подать признаки жизни и прокашлялся. Увидев это, Трисс радостно воскликнула: «Геральт!» и бросилась обнимать меня. Я не спешил отвечать ей взаимностью. Окинув взглядом эту зеленоглазую рыжеволосую красавицу, я спросил холодным тоном: «Где я? Кто ты такая?» Трисс опешила от моих слов и дрожащим голосом произнесла, выпустив меня из объятий: «Ты не помнишь?» Вместо ответа, я демонстративно схватился за голову и закричал якобы от боли. «Геральт, что случилось?» В панике закричала Трисс. Вдоволь накричавшись, я снова упал на кровать, но в сознание, после чего произнес неуверенным тоном: «Воины в костяных доспехах, лес, арх!» И снова вскрикнул якобы от боли. Я попытался встать. Увидев это, Трисс воскликнула: «Лежи, тебе нужно лежать». Но я не стал ей подчиняться, и снова якобы попытался встать. Тогда чародейка решила принять решительными меры, применив на меня магию сна. К ее сожалению, на меня не действовали никакие ментальные воздействия, поэтому и так уже изнеможенная Трисс, потеряв последние душевные силы, хрипло воскликнула: «Почему моя магия не подействовала?» и упала на кровать. Вскоре на шум сбежались другие ведьмаки. Их было трое. Самый старший из них, наставник Геральта, Весемир, точный его возраст неизвестен, но то, что он является одним из сильнейших ныне живущих ведьмаков, бесспорно. Второй по старшинству имел уродливый шрам с правой стороны лица, который распластался от глаза до самых губ ведьмака. Звали его Эскель. Последний был самый младший из этой компании. Он проходил обучение в одно время с Геральтом. У него было 4 шрама с правой стороны лица и звали его Ламберт. «Геральт, сука, к как же я рад тебя видеть!» — воскликнул Ламберт, подходя ко мне. Но я демонстративно насторожился и спросил у них, холодно глядя в их кошачьи глаза: «Кто вы такие?» Этот вопрос поставил ведьмаков в ступор, и первым сообразил Весемир. Он спросил у меня: «Геральт, ты помнишь, кто я такой?» «Нет», — прямо ответил я. «Понятно, что ты помнишь», — спросил Весемир, сделав свои выводы из моего ответа. Я рассказал им то же самое, что и Трис, только в этот раз не изображая боли. Взамен ведьмаки представились и рассказали, кто я такой и какие отношения нас связывали. Также мне поведали о Трис, которая посапывала на кровати из-за изнеможения. Когда Ламберт и Эскель вышли из комнаты, Весемир указал на Трис и спросил: «Что с Трис?» Я покачал головой, якобы не зная, что ответить. Тогда Весемир подошел к Трис, внимательно осмотрев, он сказал: «Магическое истощение». После он посмотрел на меня и сказал: «Холера, она использовала на тебе слишком мощное заклинание исцеления. С ней все будет в порядке?» Безэмоционально спросил я. Весемир отошел от Трисса и сказал: «Ей нужно будет отдохнуть, и тогда она придет в норму. Раз ты поправился, иди за мной». «Зачем?» — якобы непонимающе спросил я. «Будем возвращать твою память». Повернувшись спиной и направившись к выходу, ответил Весемир. Я не спешил идти за ним. Сперва я уложил бессознательную Трис на кровать, чтобы она лежала ровно, и только после этого я последовал за Весемиром. Сперва Весемир отвел меня в библиотеку. Оказалось, после разгрома Каэр-Мархина, Весемиру удалось сохранить некоторые бестиарии и алхимические рецепты. Наказав мне прочитать их, он отправился во двор Каэр-Мархина тренировать последнего ведьмака, не прошедшего испытания травами Ля. Я же с интересом посматривал на книги, прежде чем решиться наконец-то прочитать их. Открыв толстую потрепанную книгу от некого Иоанна из Бругге, осознав, что язык мне непонятен, так как памяти Геральта у меня не было, я решил использовать психометрию. Огромное количество сведений о монстрах и борьбе с ними появились у меня в голове. Некоторое время я сортировал их по полочкам, а когда наконец-то рассортировал, я получил более глубокое представление о мире. Монстров здесь было хоть жопой жуй, и от игры книг они отличались тем, что они реальные, и методы борьбы против них тоже реальные. После бестиария я решил прочитать алхимические формулы и заметки, которые удалось сохранить Весемиру. К слову, их было совсем немного, и я быстро запомнил процесс их приготовления и нужные ингредиенты. Закончив с получением базовых знаний, я отправился во двор Каэр-Мархина. «Не так, где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда!» — кричал Весемир на ведьмаков, особенно на молодого Ля, обучая их. Заметив меня, он сказал: «Холера, Геральт, почему ты ушел из библиотеки? Это хороший шанс узнать о ведьмачьих знаках, самой примитивной магии в этом мире. Тем более в бестиарии они упоминались». Подумал я и ответил ему: «Хотел спросить о ведьмачьих знаках, что это такое?» Ламберт чуть не рассмеялся от моих слов, а Весемир, вздохнув, сказал: «Геральт, спускайся, ты тоже будешь тренироваться». «Ладно», — ответил я ему, и спустился во двор Каэр-Мархина. Там Весемир достал меч из манекена и кинул его мне, со словами: «Буду твоим противником. Повторим самые базовые движения, Весемир». Я поймал меч и встал в стойку ведьмаков. Я решил не показывать ему своих навыков, а использовать стиль Геральта, что помнило его тело, и даже потеря памяти не дала потерять эти навыки. Когда Весемир увидел, что я готов, он сказал: «Быстрые удары, раз, два, три». Когда он закончил говорить, я нанес один удар сверху вниз, по диагонали вспрыжка, а затем еще два, просто быстро разворачиваясь телом. Это было похоже больше на танец, а не на стиль фехтования. Весемир это тоже заметил и сказал: «Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался». После его слов я нанес более медленный, но сильный удар, в который я вложил силу веса. По технике он был похож на предыдущий, также наносится первый удар с разворота, но с другой стороны. Когда я нанес третий такой удар, Весемир неожиданно напал на меня, со словами: «Уклоняйся». В момент этой атаки я без труда уклонился вправо от него. Затем он нанес еще два таких же удара, но и от них я уклонился. Затем он решил ударить с наскока, но я резво отскочил от его удара. Потом он нанес второй удар, но и от него я отскочил, кувыркнувшись по земле. Когда я встал, он сказал: «Теперь блоки». Я встал в ведьмачью защитную стойку и стал ожидать его атаки. Весемир стал наносить различные быстрые и сильные удары, но я с легкостью блокировал их своим мечом. Хотя прежде никогда не пользовался рыцарскими широкими мечами, предпочитая мечи с тонким лезвием, как у кисараги. Затем, нанося очередной удар, Весемир выкрикнул: «Репост, удар, отвечай». Я сделал, как он говорил, в момент удара, клина мечей, я отбросил его руку в сторону, ударив плечом в тело, заставив старика отступить. Так произошло еще два раза, и я успешно справился с каждым из них. Затем Весемир после очередной моей контратаки отошел на два шага назад и сказал: «Теперь займемся ведьмачьими знаками. Начнем с квена. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. Смотри почему». Он сделал какой-то странный жест рукой, и его тело окружила некая оранжевая энергия, переливаясь по всему его телу, после чего скомандовал мне: «Давай, Геральт, атакуй». Я подчинился и ударил по Весемиру, однако стоило мечу коснуться этого щита, как некая сила откинула меня от Весемира, сопровождалось это явление оранжевой искрой и звуком, как от мини-взрыва. Увидев, что я отскочил от удара, Весемир начал объяснять: «Квен — это примитивные защитные чары, он имеет разные формы использования. Например, сейчас я использовал его как вторую кожу, но если я сконцентрирую силу вокруг своего тела». Договорив, он встал в необычную позу и сложил знак рукой, после чего на некотором расстоянии от Весемира образовалось полупрозрачное оранжевое поле с некой оранжевой искрой, пробегающей по нему. Получится защитный барьер, защитные свойства которого гораздо выше, чем первой формы квена. Однако и затраты сил на него также огромные, поэтому его не получится поддерживать долго. Закончил свою мысль Весемир слегка усталым голосом, после чего он отменил действие знака квен и сказал: «Теперь я покажу тебе знак Игни. Это примитивная магия элемента огня, атакующего типа». Закончив говорить, он направил руку на манекен и сложил странный символ рукой. Мгновенно из его руки выскочили огненные искры и обожгли манекен. Игни, так же как и квен, имеет другую форму. «Смотри внимательно, Геральт», — продолжил объяснять Весемир. Сложив снова тот странный знак, он выпятил руку вперед, и в этот раз вместо огненных искр из руки вырвался целый огненный поток пламени, который поджег манекен. Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную вещь, потушит пламя. Закончив говорить, он снова сложил странный знак рукой, на этот раз знак отличался от предыдущего. Вскоре с оглушающим хлопком мощная воздушная волна распространилась от его руки, полностью погасив пламя впереди. Арт – это примитивная магия элемента воздуха, идеально подходящая для боя, когда каждая секунда на счету. Как и у Игни и Квена, у него также есть другая форма. «Пойдем подальше от парней». Применив арт и потушив пламя, объяснил Весемир, после чего отошел в укромный уголок широкого двора Каирмархин. «Здесь будет достаточно», — сказал Весемир и продолжил: «Геральт, отойди на 10 шагов от меня». Я послушно отошел на 10 шагов от старика, не спуская с него глаз. Увидев, что я в безопасности, Весемир сказал: «Достаточно, теперь смотри внимательно». Закончив говорить, он снова сложил знак арт, но в этот раз не направлял руку в какую-то сторону, а ударил по земле снизу. Мощная воздушная волна в тот же миг распространилась во все стороны вокруг его тела, сопровождаясь еще более мощным звуковым хлопком. «Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю», — закончив сарт, сказал Весемир, после чего крикнул: «Ламберт, подойди». В это время Ламберт тренировался с манекеном, и когда его позвал Весемир, он наносил очередной удар по манекену. «Чего надо?» — спросил Ламберт, подойдя к нам. Весемир не стал ему ничего объяснять, а сложив некий знак рукой, направил его в сторону Ламберта. «Атаксия, все в голове путается. Это примитивная магия контроля, элемента воды, путает мысли цели». «Ламберт, ты как?» — сказал Весемир, после чего спросил у Ламберта. «Сука, предупреждать надо», — зло воскликнул Ламберт, отойдя от действия Аксия. «Ты бы согласился?» — спросил Весемир. «Сука, конечно же нет», — резко ответил ему Ламберт. На Геральте испытывать Акси было нельзя, он и так потерял память. Неизвестно, что будет, если применить на нем Акси. «Ладно, Ламберт, ты свободен», — объяснил Весемир, отослав Ламберта. «Что? Нет, я еще», — попытался возразить Ламберт, но Весемир холодно отрезал: «Свободен». Ламберт сокнул и вернулся обратно к манекену. Тем временем Весемир продолжил: «Акси также имеет другую форму. Он способен не просто запутать мысли существа, но и подчинить существо воле мага. Однако, если существо обладает сильной волей, или врожденной сопротивляемостью Окси не сработает, помни об этом. Ладно, теперь перейдем к последнему знаку, Ирдин. Закончив говорить, Весемир в очередной раз сложил странный символ рукой, махнув ей вниз. Вокруг него, в тот же миг появились странные символы фиолетового цвета, и Весемир сказал: «Геральт, подойди». Я послушно зашел в этот круг, и как только я оказался в нем, я почувствовал некоторую тяжесть в теле. Она сковывала мои движения, но не так, чтобы прям очень сильно. Ирдин способен замедлить противника, а также ранить его дух. Однако его основная функция в том, что он способен материализовывать нематериальные сущности, такие как призраки. Ирдин основан на пятом элементе, сути магии. Его действия напоминают Двимерит. С его помощью можно создать магический заслон или ловушку. В разных случаях противник будет не в силах преодолеть Ирдин, или, оказавшись внутри зоны действия знака, окажется замедлен или, например, овеществлен или лишен невидимости. Ирдин, так же как и Двимерит, способен прерывать магическую сигнатуру порталов и дестабилизировать их, объяснил Весемир. Затем он попросил: «Геральт, отойди подальше». Я послушался и отошел снова на 10 шагов от него. После чего Весемир продолжил: «Ирдин, так же как и другие знаки, обладает другой формой». Договорив, он сделал рукой тот же символ, но вместо взмаха наклонился к земле на несколько секунд, после чего на том месте появился знак Ирдина. Указав на этот светящийся символ, Весемир сказал: «Это глиф Ирдина. Он будет атаковать магической сутью любое место, которое я захочу». Когда он договорил, из глифа Ирдина неожиданно вылетела фиолетовая энергия, похожая на молнию, и ударила в манекен. Однако на этом Весемир не остановился. Он продолжил посылать разряды Ирдина в манекен. Глиф тем временем становился все тусклее и тусклее, пока вовсе не исчез. Эту форму Ирдина также нелегко поддерживать, поэтому просуществует она недолго, заметил Весемир, после чего спросил с надеждой в голосе: «Геральт, ты что-нибудь из этого вспомнил? Боевые рефлексы и техника в порядке, может и знаки?» Я ответил ему, покачав головой: «Нет». «Ясно», — задумчиво сказал Весемир. «Весемир, у тебя остались обучающие руководства по использованию знаков?» — спросил я у него, с нескрываемым желанием. Весемир покачал головой и сказал: «Во время резни все наши учения были уничтожены. Мне удалось сохранить лишь некоторые из них, и ты их уже видел». «Блядь», — сматерился мысленно я. Но, — Весемир после легкой паузы продолжил, — «но, я мог бы написать для тебя руководство. Оно, конечно, будет неточным, но лучше, чем ничего». «Спасибо», — искренне поблагодарил его я. «Ладно, а теперь иди и внимательно прочитай бестиарий Иоанна из Бругге». Иоанна из Бругге не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. «Это тебе не нынешние глупости», — сказал Весемир, убирая меч за спину. «Хорошо, Весемир, я буду ждать твоего руководства», — ответил я ему, втыкая меч обратно в манекен. После чего я вернулся обратно в библиотеку и делал вид, что читаю книгу. Вечером Весемир зашел в библиотеку с некой рукописью в руках. Чернила на рукописи до сих пор были свежими. Передавая рукопись мне в руки, Весемир сказал: «Не смог передать на бумаге знания о других формах знаков, зато основные формулы знаков, пусть с некоторыми недостатками, мне удалось расписать. Как твои успехи с бестиариями? Уже можешь гуля от Эльгуля отличить?» Я принял рукопись из его рук и ответил на его вопрос. «По отметинам, якоже у пантеры тигринной, в зерекании живущее телом на здраво бледной. Холера, вот бы так же учился в молодости, тогда мне бы не пришлось так тебя гонять», — воскликнул Весемир, рассмеявшись. «За это ты меня и любишь», — ответил я ему. «Ну ладно, и я не без греха, значит, мне тебя и к порядку призывать». Отвернувшись от меня, идя на балкон, сказал Весемир. Отложив рукопись руководства в сторону, я пошел за ним следом. Когда мы дошли до балкона, он продолжил: «К чудовищам нельзя относиться легкомысленно, Геральт. Если ты хочешь снова стать одним из нас, тебе придется это понять». «Понимаю», — задумчиво ответил я. Весемир тем временем уже развернулся и пошел в нижние залы крепости, и прямо перед выходом сказал: «Иди проведай Трис, возможно, она уже проснулась». «Хорошо», — быстро ответил я ему. «Трис никуда не денется. Тем более уже послезавтра будет совершенно нападение на крепость, исход которого я должен изменить. Хотя, я мог бы попросить Трис помочь мне в изучении знаков, с учителем прогресс будет быстрее». Стоило Весемиру выйти из комнаты, как в мою голову пришли такие мысли. «Решено. Сперва взгляну на эти рукописи, если будет непонятно, пойду к Трис», — С этой мыслью я вернулся к рукописям Весемира. Взяв в руки свежо написанную рукопись, я принялся ее читать. Благо, благодаря психометрии, я смог освоить этот новый язык и разобрать, что там написано. Квен, защитная магия элемента Земли. Прочитав заголовок, я принялся читать содержимое полностью. Управляя силой истока, необходимо создать ее формулу в голове, а после, держа эту формулу, активировать магию с помощью знака на руке. Этот знак на руке должен послужить активатором, а также направляющим фрагментом. Что касается формулы. Прочитав содержание формулы, я чуть ли вслух не воскликнул. Это же математическая модель. Однако я сдержался и закричал только в своих мыслях. Как такое возможно, что сила истока, рожденная из хаоса, способна контролироваться с помощью математических моделей? Получается, все, что нужно для активации примитивной магии, это создать математическую модель силы истока и держать ее в разуме в тот момент, когда используешь активатор. Пришел я к такой мысли. Такая магия мне по душе, мысленно воскликнул я, после чего попытался выполнить нужные действия, но очень скоро понял, как сильно я ошибался. Как бы я ни пытался прочувствовать силу истока, у меня не получалось. Поэтому о создании математических моделей с помощью истока не было и речи. В чем проблема? Почему я не могу даже почувствовать крупицу этой энергии? Я не чувствую ее в теле, а также не чувствую снаружи. Находясь в тупике, подумал я, видимо, придется обратиться за помощью к Трис. Надеюсь, она проснулась. Пришел я к такому выводу и, взяв в руки руководство, отправился в комнату, где оставил Трис. Перед тем, как войти в комнату, я решил постучать в дверь. Мало ли что она там делает. И как оказалось, не зря. Из комнаты раздался ее очаровательный голос. Переодеваюсь. Подождите снаружи. Хорошо, что я решил сначала постучать, а не сразу же ворвался в комнату. Держа эту мысль в голове, я произнес: хорошо. Однако через мгновение послышался голос чародейки. Геральт, это ты? Я. Быстро ответил я ей. Пожди секунду, я почти закончила. Вновь прозвучал ее голос. А затем послышались странные слова, похожие на заклинание. Я предположил, что это была магия, связанная с одеждой, и, видимо, оказался прав, так как после произнесения заклинания дверь отворилась, и Трис предстала передо мной. Увидев мое бледное лицо, Трис воскликнула: «Геральт, я так рада тебя видеть», после чего уже более спокойно и настороженно произнесла: «Ты что-то помнишь? Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня», — ответил я ей. «Геральт», не найдя слов, Трис замолчала. «По правде говоря, я пришел к тебе с просьбой», — снова заговорил я. «Просьбой? Какой?» — с интересом спросила Трис, глядя в мои кошачьи глаза. «Ты не могла бы научить меня магии?» — слегка неуверенно спросил я. Трис весело рассмеялась, со словами: «Маги? Ха-ха-ха-ха, Геральт, это очень смешная шутка. Я не шучу», — быстро отрезал я. «Ты серьезно?» Перестав смеяться, ошарашенно спросила Трис. «Да, столкнулся с некоторыми проблемами, изучая ведьмачьи знаки. Не могу почувствовать энергию истока», — сказал я беспомощно. «Геральт, ведьмаки не могут применять более могущественную магию, это просто невозможно. Однако что касается ведьмачьих знаков», — тщетно пытаясь скрыть презрение к знакам, — сказала Трис.